понимая, при какой торжественной сцене я присутствую и насколько каждая подробность будет ценна для отсутствующих, я употребила все усилия, чтобы ничего не пропустить. И все-таки в конце этого страшного дня я чувствовала себя неспособной дать точный отчет. Лишь одни обрывки событий. Ужас и горе лишили меня ясности ума, как в кошмарном дурном сне. Так, я не могу сказать, вошла ли княгиня Юрьевская раньше меня в комнату покойного. Знаю только, что пришел момент, когда я услыхала ее голос. Она распоряжалась докторами, прибывшими отовсюду. Это она распорядилась принести подушки с водородом. Никогда не забуду странного, рокового шума, действующего на нервы от этих подушек, посредством которых попробовали вернуть к жизни государя. Я видела, как вошли наследник с цесаревной, Боткин, граф Александр Адлерберг, бледный как смерть, сотрясаемый нервной дрожью так, что был не в состоянии проглотить воду, которую ему предлагали. Я видела протопресвитера Рождественского с чашей в руке, которая так дрожала, что великий князь Владимир поддерживал его под локоть, чтобы она не расплескалась. Хотя государь принял святое причастие в бессознательном состоянии, мы считали большим счастьем, что он мог его проглотить. Это был единственный знак, по которому можно было судить, что в нем еще теплилась жизнь. Его агония без видимого страдания продолжалась полтора часа. Все это время я не отводила от него глаз и могу удостоверить, что он не сделал ни малейшего движения и оставался неподвижен до конца. После его смерти было много легенд. И ему приписывали нежные слова, которые он якобы говорил княгине Юрьевской. Зная, что не было ни слова правды в этих россказнях, все же, чтобы утвердиться, я расспросила великого князя Михаила, который неизменно находился у изголовья государя и даже приехал первым в Зимний дворец, чтобы приготовить все для переноски. Разумеется, он также ничего не слыхал и не видал, кроме конвульсивного движения мизинца левой руки, которое продолжалось, говорил он, почти до самого конца. По мнению Боткина, это был механический остаток жизни. И поскольку государь потерял страшно много крови, его можно считать умершим раньше, чем его перенесли в Зимний дворец. На лестнице и в коридорах, по которым его несли, образовался ручеек крови. Сначала думали поднять его на лифте, но бедные его ноги были слишком изломаны, а потому оставили эту попытку. Когда душа государя перешла от смерти в жизнь вечную, этот таинственный переход свершился так тихо, что никто не слышал последнего вздоха. Глубокая тишина царила в комнате. Казалось, каждый задерживал свое дыхание. В один момент Боткин, державший руку умирающего, обернулся к новому монарху и объявил, что все кончено. Страшное рыдание вырвалось у всех из груди. Великий князь-наследник, отныне наш молодой государь, простерся перед телом своего отца, проливая потоки слез. Поднявшись, он заметил княгиню Юрьевскую и подошел к ней, чтобы обнять. Затем настал наш черед. Он горячо обнял нас. Видно было, что душа его переполнена горем. Этот порыв со стороны столь скупой на выражение чувств натуры глубоко меня взволновал. После ухода царской семьи я оставалась еще некоторое время в кабинете, чтобы пропустить толпу и самой поклониться телу моего государя. Я чувствовала, что у меня подгибаются колени, и стала искать глазами кресло, чтобы присесть, но, подойдя к нему, я увидала, что на нем лежит страшный бесформенный предмет, от которого я в ужасе отшатнулась. Это был мундир государя, разорванный в клочья и пропитанный кровью.